сообщила родителям, что начинает новую жизнь, в которой ей никто из прежней жизни не будет нужен. Я решила изобразить из себя поклонницу талант, которую недавно открыла литературное агентство и хотела бы заняться пропагандой работ любимого художника. Профессия литературного агента вообще-то доступна каждому. Вы арендуете почтовый ящик, заказываете сотню конвертов с фирменным знаком в верхнем левом углу, бумагу с таким же знаком, вот и всех хлопот. Но я еще отыскала критика, который в свое время писал хвалебные статьи об апалаческом отшельнике. И в разговоре с ним поднабралась правильных хвалебных слов и выражений, а потом использовала их в своем письме к художнику, в котором предлагала взяться за издание нового альбома его работ, вернее, отыскать для них издателя, который согласился бы издать альбом точно в таком виде, составе и объеме, в каком пожелает сам художник. Письмо мое подействовало. Меня пригласили в горное убежище. Я провела там почти целый день, так что встреча была не совсем мимолетной. В картинах и скульптурах я понимаю мало. Тут мне приходилось наугад изображать восторг, делать поспешные записи в блокноте, якобы заметки для будущего альбома. Но самого художника я не забуду до конца дней своих. Его кряжестая приземистая фигура, его седая грива, его густой голос мгновенно заполняли все пространство. Рядом с ним сразу становилось тесно. Ощущение тесноты не исчезло, даже когда мы вышли из дома. Он хотел показать мне свой огород и сад. Похоже, он больше гордился своими огурцами, помидорами, клубникой, морковью, яблоками, чем своими картинами. Но это потому, что он каждое свое дело переживал как творческий акт. А каждый творческий акт у него начинался с полного отбрасывания и зачеркивания общепринятого. Еда? Он почти ничего не покупал в супермаркете, ел только то, что выращивал сам, или что привозили на базар знакомые ему и проверенные фермеры. Мебель? Только по индивидуальным заказам, по его собственным эскизам. Архитектура? Строителям пришлось взрывчаткой пробивать толщу гранита, чтобы соединить задуманный им гараж с домом, стоявшим выше на склоне горы. Медицина? О, тут он не признавал никаких авторитетов. Он демонстрировал мне десятки баночек с мазями собственного изготовления, объяснял тайны гомеопатии, йоги, шаманства. Все кровати в доме стояли изголовьем на север. Это обеспечивало правильный лечебный эффект магнитного поля Земли. Никаких аспиринов, никаких антибиотиков, никаких снотворных. Упоминания о Прозаке вызывало у него издевательский хохот. Очень скоро мне стало понятно, что такой человек и подругу жизни должен был вылепить, смастерить себе сам. Она присутствовала при наших разговорах. Не вмешивалась, иногда улыбалась, миниатюрная, большеглазая, рассеянная. Я могла с чистой совестью сообщить ее родителям, что дочь их выглядит хорошо, здорова и, судя по всему, довольна своим положением. Но сама из-под тишка вглядывалась в это лицо, вслушивалась в ее короткие реплики, ловила преданный взгляд, который она порой бросала на своего метра. И пыталась понять, почему, чем мог приманить ее этот одинокий, гневливый мизантроп, окруженный теснящим облаком вечного недовольства, оторванный от всего остального мира. Талантом? Но таланту можно вполне поклоняться издалека, и учиться у него можно издалека, как учатся молодые художники по шедеврам, висящим в музеях, или даже по почте, на всяких заочных курсах. Или манит сама безмерность предъявляемых требований. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Только много дней спустя, вспоминая снова и снова этот визит, я стала смутно догадываться о том, что наше одиночество само по себе может стать для кого-то манящим зовом.